Глава 72. «Линда, здравствуйте. Извините за задержку с ответом. Была в командировке. Да, мы можем попробовать встретиться во второй раз. Завтра в 3 приезжайте ко мне в офис, если еще не передумали». Это сообщение, найденное в телефоне этим утром, заставляет меня на несколько секунд замереть в неверии, а затем пуститься в разбитной пляс. Я полагала, что после моего отъезда в Испанию Елена Рогач вычеркнула меня из списка кандидатов на роль личного помощника, и поэтому не ответила на сообщение. А оказывается, она была в отъезде. Воистину, не нужно бояться отказа, ведь всегда есть шанс, что решение будет положительным. Спасибо за возможность. Улыбаясь во весь рот, печатаю я. Завтра непременно буду. Этой прекрасной новостью мне моментально хочется поделиться с Севером, но стоит поднести телефон к уху, раздается второй звонок. На экране номер Родиона. При виде него ничего не ёкает. Нет ни талики тоски по прошлому. Нет чувства вины. Их мне удалось преодолеть. «Привет. Бодро здороваюсь я. Рада слышать. Как твои дела?» «Я к тебе с тем же вопросом». Голос Родиона звучит немного смущенно. «Как твое самочувствие? Я хотел раньше позвонить, но был не уверен, что ты захочешь меня слышать». «Почему?» «Искренне недоумеваю я. Я тебе очень благодарна за все, что ты сделал. Если бы не твоя помощь, неизвестно, что бы со мной сейчас было». «Ты, видимо, не в курсе», — бормочет он. «Ну да ладно. Так как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Правда, приходится вещи с длинными рукавами носить, чтобы меня не приняли за суицидницу». Я смеюсь. «А в остальном все хорошо». «Север вроде тоже на поправку идет, да? Я Игорю вчера звонил». «Да, угроза миновала. Спасибо, что ты беспокоишься». В трубке раздается тяжелый вздох. «Я ему жизнью обязан. Теперь не до обид». «Ты о чем?» — переспрашиваю я, нахмурившись. «Север того отморозка от меня оттолкнул», — нехотя поясняет Родион после небольшой паузы. «И после этого ножом получил, так что это я виноват в том, что он попал в больницу. Мне приходится приложить ладонь к груди, чтобы успокоить взбунтовавшееся сердце. Север спас Родиона ценой угрозы своей жизни и даже ничего об этом не сказал. Спас того, на кого, по его словам, ему абсолютно плевать. Это очень сильно. И очень благородно. Я не знала. Я запрокидываю голову, чтобы подкатившие слезы не испортили макияж. Он ничего мне не говорил. Ну вот, теперь ты знаешь. Я как дебил себя повел. Очень за тебя волновался и хотел помочь. А в итоге такая херня получилась. Пользы было бы больше, если бы в машине остался. Не знаю, какова была бы моя реакция на признание Родиона, не зная, что жизни Севера больше ничего не угрожает. Но сейчас я ощущаю лишь большой прилив незамутненного дружеского тепла. Спасибо тебе за заботу. На эмоциях мой голос садится. Я говорю это искренне. И еще спасибо, что долгое время был мне не только парнем, но и другом. Пусть у нас не сложилось, но ты навсегда останешься в моем сердце. Прости, что сделала тебе больно. Ты этого не заслуживал. Линда, я желаю тебе счастья, Родион. Перебиваю я, отказываясь сдерживать порыв выговориться. Ты замечательный, умный, тонко чувствующий, и ты имеешь право жить так, как хочется тебе, не оправдывая ничьих ожиданий. Просто поверь. Спасибо. В трубке слышится приглушенное сопение, словно я не единственная, кто готов расплакаться. Я был уверен, что моя жизнь будет всегда связана с тобой. Поймав пальцем выкатившуюся слезу, я улыбаюсь. Все к лучшему. Я успела выяснить, что у меня, оказывается, ужасный характер. Глупости. Совсем нет. Невозможно построить полноценные отношения, не являясь собой. Ты и твоя семья знаете меня другой. А настоящий я бы вряд ли вас устроила. А он знает себя настоящий? Да, знает. Даже лучше, чем я сама. Ладно, пусть так. Родион произносит это так, будто сдается. Я тоже хочу пожелать тебе счастья. Вам обоим. Спасибо. Я улыбаюсь, понимая, что его слова далеки от правды. По крайней мере, пока. На душе после этого разговора становится светло и спокойно, будто удалось сбросить давний груз. Погрузив в сумку контейнер с приготовленным супом, я спускаюсь на подземную парковку, где меня дожидается автомобиль Севера. «Привет, красавчик!» Ласково воркую я, погладив руль. «Давай навестим твоего хозяина». В ответ внедорожник довольно урчит. Мне нравится думать, что он все понимает и не слишком злится на меня за посредственные навыки вождения. «Привет!» Я вхожу в палату без стука и сразу же расцветаю в улыбке. Впервые с момента госпитализации я вижу Севера самостоятельно стоящим на ногах. Держась за край кровати, он жадно пьет воду. Вижу, кто-то быстро идет на поправку. Повернувшись, Север пробегается взглядом по моим голым ногам и многозначительно играет бровями. Сегодня я позволила себе надеть мини-юбку. С твоей помощью мой боевой дух быстро идет вверх. Рада стараться. Во всех смыслах. Добавляет он, глядя, как я раскладываю на тумбочке привезенную провизию. «Узнаю у врача, можно ли тебе так долго стоять». Шутливо замечаю я. «Ляг, пожалуйста». «Составишь компанию». Его теплые ладони ложатся мне на талию, отчего кожа покрывается мурашками. «Что ты делаешь?» Сипло осведомляюсь я, замерев. «Возвращаюсь к жизни». Откинув мои волосы, Север задевает мою шею небритой щекой. «Дверь закрой на замок, малыш. С такой юбкой до дома точно не дотерплю».